Глава четвертая. Бах-бах! Вперед и вправо. Взгляд на мишень. Бах-бах! Стоп! Скомандовал исполняющий сегодня роль инструктора Владимир. Если закончил, разрядить оружие, показать. Извлекла магазин, открыла затвор, показала Владимиру пустой патронник. Разряжено. Контрольный спуск. В кобуру. Закрыла затвор, опустила курок, поставила оружие на предохранитель и вернула в кобуру. И только после этого позволила себе расслабиться. Сняла очки, стянула с головы наушники. Час плотной тренировки — много. В галерее несколько дизайнов упражнений. Сетчатые рамы перегородки, ограничители, мягкие горизонтальные и вертикальные блоки, статичные и движущиеся мишени. А еще безопасные объекты, за попадание в которые снимали очки. Андрей хотел включить меня в команду клуба для участия в соревнованиях по практической стрельбе. Я была только за, но чтобы продемонстрировать хороший результат, требовалось восстановить форму. А это работа, работа и работа. А если вспомнить про нагрузки в академии? Чтобы все успеть, предстояло очень постараться. Андрей дожидался меня у стойки дежурного, когда я, почистив и сдав оружие, приняв душ и переодевшись, вышла в коридор, кивнул бойцу и первым направился к выходу. «Голодная?» — поинтересовался он, когда оказались на улице. Погода, последние дни испытывавшая нас на прочность, решила расщедриться и вернуть кусочек лета. И хотя было не так уж и тепло, я предпочла накинуть поверх футболки тонкую курточку. Солнце светило ярко, старательно поднимая настроение. «Нет», — продолжая идти рядом с ним по аллее, качнула я головой. «Перекусила в академии». Перекус был плотным. Я помнила про разговор, который должен был у нас состояться после тренировки. Потому и поела пораньше. Не хотелось совмещать одно и другое. «А ты?» — на всякий случай уточнила я. «А то, мало ли, голодный мужчина — страшный зверь. К такому лучше близко не подходить». «Нет», — скорее отрезал, чем коротко ответил Андрей. Сегодня он был в камуфляже, такой же, как большинство тех, кто находился на территории клуба. Увы, сливаться с местностью ему это не помогало. Но не потому, что не мог этого сделать. Скорее всего, просто не хотел. «К Мещерским я тебя отвезу сам». Но Саш, даже не скосив на меня глаза, перебил он. «Давай не будем спорить по мелочам». «Надеюсь, эти мелочи не связаны со вчерашним седаном с разбитой фарой», — пробурчала я. «До выходных тебя повозит Владимир», — проигнорировал он мой вопрос. Впрочем, для понимания хватило и этого. «Что случилось?» — остановилась я. Андрей сделал еще шаг и лишь после этого обернулся ко мне. «На твоей машине нашли маячок. Надо было что-то сказать». Вместо этого взглядом зацепилась за рощицу, в сторону которой мы шли. Насколько я соотносила план стрелкового клуба с местностью, за ней должен находиться пруд для любителей позагорать и небольшое кафе. Для солнечных ванн ветер был неподходящий. А вот посидеть на террасе... Дальность действия определили? Все-таки умненькая, чуть заметно улыбнулся Андрей. Да, небольшой, метров 300-400. Я в ответ кивнула. Посадят какую-нибудь девчонку на мое место и заставят мотаться по Москве. А сами будут присматривать, вдруг где что и проявится. И это все, на всякий случай, уточнила я. Мало ли забыл что. Тебе этого мало? Слегка приподнял бровь Андрей. Я дернула плечом. Можно было бы и испугаться, но я посчитала, что пока рано. Да и Андрей... Нет. Осторожней я, конечно, буду, а вот впадать в панику, пока для этого отсутствовали веские основания, вряд ли. «Ну, тогда идем дальше», — подвел итог нашей беседы Андрей. За рощицей действительно оказался пруд, точнее, большое озеро, искусственным перешейком в самом узком месте, разделенное на два водоема. Там дальше предпочитали проводить время любители рыбалки, здесь позагорать. Для нас приготовили место в дальнем конце террасы, почти у самой воды. Плетеный столик, такие же кресла и что-то вроде ширмы, отгородившие от остального мира. Официант принес кувшин с горячим глинтвейном, кружки и оставил нас одних. Я ждала этого момента, но и опасалась его. И ведь понимала, что прошлое — это прошлое, его можно только принять и сделать выводы. Но сердце билось в груди так, словно от тех слов, что будут произнесены, зависело очень многое. Судя по всему, Андрей тоже так считал. Был собран и деловит, как если бы готовился к бою. Накинув на меня плед, усадил в кресло. Разлил глинтвейн по кружкам, подал одну. Я, не таясь, наблюдала за ним. Лицо жесткое, без малейшего намека на улыбку. Взгляд пылает, а движения мягкие, опасные. Андрей. Он замер, глядя на воду. Когда окликнул, оглянулся. Посмотрел остро, с прищуром. Потом поморщился. Кивнул, словно в ответ на собственные мысли. Присаживаться он не стал. Взяв свою кружку, вернулся к ограждавшим террасу перилам. Стал, прислонившись к ним спиной. Рассказывать об этом должен не я. Но так уж получилось, закончила я за него. Андрей, я уже взрослая девочка. От возраста некоторые вещи не зависят, сделав пару глотков, заметил он. Я согласилась. Тоже отхлебнула из кружки. Глинтвейн оказался безалкогольным, с медом, специями, кусочками яблока и апельсина. «Шрам у тебя на груди», — неожиданно произнес он. Шрам действительно был. Небольшой, круглый, как от пули. И на спине. Но там совсем крошечный. Если не знать, не заметишь. Нас не было в крепости, когда все произошло. В селении, в 30 километрах, одновременно заболело несколько человек. Подозревали тиф. Прежде чем объявить карантин, отправили твоего отца. Ну и нас в сопровождение. Тиф, к счастью, не подтвердился. Виновны оказались ядовитые грибы, что тоже было странно. Но разобрались совсем только поздним вечером и решили заночевать там же. Андрей допил глинтвейн, вернулся к столу, налил еще. Когда бросил на меня вопросительный взгляд, качнула головой. Кружка была большой. Мне должно было хватить. Сигнал о нападении на крепость получили в 16:00. Собрались, выдвинулись. 30 километров по городу — это 20-25 минут. Если, конечно, без особого ограничения скоростного режима. А там, на границе с Афганистаном, по бездорожью... Мы уложились в 27. Понимающе посмотрел на меня Андрей. Хотя и торопились, но ехали, внутренне не дергаясь. Крепость — это серьезно. Минные поля, два периметра защиты, пулеметы, автоматы, квадрокоптеры для контроля с воздуха, магическая оснастка. На прочность нас пробовали не раз, но каждый все заканчивалось одинаково. Он замолчал, прищурился, глядя куда-то вдаль. Когда погибла мама, мне было 2 года. Некоторые говорят, что пусть и мало, но помнят себя в этом возрасте. Я не помнила ничего. Ни событий, ни тепла ее рук, ни ее голоса. Ничего. Но это никогда не мешало мне радоваться жизни. Андрей, Ривас, дядька Прохор. Вниманием я никогда не была обделена. Дорога виляла. Вздохнув, вновь заговорил Андрей. Крепость мы увидели, когда до нее оставалось около километра, как раз вывернув из-за холма. Она горела, что стало полной неожиданностью. Еще большей неожиданностью было отсутствие магического купола, снять который можно было только уничтожив центр контроля, находившийся во внутреннем периметре и защищенный так, что даже мы с Ривазом, пусть о нас и ходили легенды, не смогли бы до него добраться. «Намекаешь на предательство?» Теперь уже прищурилась я. «О той ночи мне рассказывали, но совсем не так. Комиссия, которая разбиралась с этим делом, сделала вывод о халатности. Из 150 человек живых чуть больше десятка. Практически все вырезаны. Ну и наша группа, чей выход был согласован на самом верху. А так бы...» Он махнул рукой. «Ты уже несколько дней как прибаливала. Отец держал тебя в госпитале. Просто на всякий случай. Анна оставалась дома. Ее убили сразу. Она даже выскочить из спальни не успела». «Подожди», — нахмурилась я. Отставила кружку, подошла к Андрею, встала рядом. «Я ведь правильно понимаю, что дом тоже был во внутреннем периметре?» «Правильно», — криво усмехнулся он. «Мы с Ревазом осмотрели все. Если восстанавливать картину произошедшего, то тревогу объявили, когда проникнувшая в крепость диверсионная группа уже вовсю действовала внутри. Так что да, без предательства там не обошлось. Вот только кто? А Мария? Ты сказал, Марию, попавшуюся им первой, избили, жестоко изнасиловали, исполосовали и бросили умирать. Тебя вытащили из-под кровати, где ты пряталась, и проткнули металлическим прутом, насквозь. Пришпилили к полу, как бабочку. Но Мария, даже в таком состоянии, продолжала тянуть тебя. И отключилась лишь, когда появились мы. С тобой Игнат справился, сил хватило, а вот на нее... Я развернулась, уперлась ладонями в перила. Плед, который едва держался на плечах, соскользнул, но я это лишь отметила. Мне было 2 года. Сейчас 17. Прошло столько лет. Ты ведь рассказал это не просто так, глядя, как ветер гонит волну к берегу, спросила я глухо. В груди болело, словно тот металлический штырь вновь вошел внутрь. А еще было горячо. Или горько. Не просто так, повторил Андрей. Тоже развернулся, положил ладонь поверх моей. Мы вместе. Есть основания считать, что нападение на крепость было совершено только с одной целью — убить Анну и тебя. «Что?» — скептически хмыкнув, посмотрела я на крестного. «Если предположить, что он прав, то кандидатур, кто мог желать нашей с мамой смерти, было лишь 2 — Воронцовы и Салтыковы. Но даже на мой дилетантский взгляд версия не выдерживала критики. Изгнать из рода за самоуправство — одно — «Но убить?» «Саша», — взгляд Андрея был поразительно спокойным и уверенным. «Я не знаю, не могу сказать тебе всего, но поверь, для того, чтобы избавить этот мир от тебя и Анны, были причины». «Были или...» — едва ли не шепотом спросила я, не упустив того, как он заменил «не знаю» на «не могу». «И есть», — подтвердил он то, о чем я только что догадалась. И от этого мне стало... Нет, не страшно, я разозлилась. Это была моя жизнь. И я собиралась ее прожить, несмотря на то, что кто-то был против. Вечер, ночь, утро. Время шло, а я словно раздвоилась. Одна делала то, что должна была делать. Готовилась к занятиям, общалась с семейством Соколовых, спала, что было очень даже удивительно после рассказа Андрея. Вторая продолжала существовать в ритме произнесенной крестным фразы. Есть основания считать, что нападение на крепость было совершено только с одной целью — убить Анну и тебя. Есть основания считать, если бы Мария не нарушила главный принцип моей будущей работы — жизнь целителя важнее жизни пациента, им бы это удалось. Была ли я благодарна Марии за то, что продолжала существовать в этом мире? Конечно, да. Но, признаться честно, не хотелось бы мне оказаться в ситуации, когда придется делать подобный выбор, потому что любой из возможных вариантов был ошибочным. Но пока я могла отодвинуть эти мысли и вернуться к тому, что казалось важным здесь и сейчас. Анатомия, биология, история государства российского, латынь. Пятница. Факультатива по медицине катастроф не было, как отсутствовала и начальная медицинская подготовка, от которой я оказалась освобождена. Но чтобы начать терять связь с реальностью, 4 пар вполне хватило. Особенно порадовали на истории государства российского. И без нее объем информации, который необходимо запомнить, серьезно зашкаливал. А тут даты, имена, события. Все, что учили в лицее, но уже в более глубоком изложении, чтобы хватило для понимания причин, сформировавших российскую монархию именно в таком виде. Лично у меня естественность этого процесса не вызывала особых вопросов. Ни один, а череда сменявших друг друга сильных и харизматичных лидеров, способных где огнем и мечом, а где добрым словом и посылом успокоить самых амбициозных и заставить их исполнять принятые законы. Впрочем, если говорить о законах, то большую часть из них обозначила сама жизнь, и свести их можно было к двум прямо относящимся к родам, являвшимся фундаментом, на котором держалось государство. В первом четко звучало «чем ты сильнее», а дальше можно было продолжать про возможности, преференции и блага, которые получали укрепившиеся за сотни лет роды. Во втором речь шла об ответственности. Чем больше дано, тем строже спросятся. Ну а все остальное? Со всем остальным было как с латынью. Все ясно, но ничего не понятно. Проще всего с мещанами. Права и обязанности расписаны достаточно четко. Не ошибиться, не запутаться. А вот с дворянами и приравненными к дворянскому сословию значительно сложнее. Здесь читаем так, тут понимаем иначе. Главное, с какой стороны смотреть. Телефон зазвонил, когда я только вышла из академии. Пришлось прибавить шаг, чтобы уйти с дороги желающих как можно скорее покинуть обитель знаний. Свернув на боковую аллею, остановилась у ближайшей скамейки, бросила на нее сумку, из которой доносились истеричные трели. «Привет! Что-то случилось?» — с беспокойством спросила я, добравшись до телефона и ответив на звонок Игоря. «Привет!» Он включил видеорежим. Как и я, Игорь был на улице. И тоже у скамейки. Только его, в отличие от моей с веселенькой расцветкой, была скромно серой. «Это я хотел у тебя спросить, что случилось?» «Ты о чем?» — не поняла я. Общались мы с Игорем каждый вечер. Он коротко рассказывал о своих буднях, чаще всего сводя все к одному слову «нормально». А вот о моих делах расспрашивал подробно, кто и какие предметы вел, что проходили, что спрашивали, остались ли у меня вопросы. Он даже пытался объяснять то, с чем я не справлялась с первого раза. Получалось неплохо, едва ли не лучше, чем у наших преподавателей. Иван сказал, что тебя привез Владимир, твердо посмотрел Игорь на меня. У меня есть причины волноваться? Я попыталась улыбнуться в ответ, но, судя по его взгляду, лучше бы даже не пробовала. «Саш!» — недовольно качнул он головой. «Я ведь могу позвонить Андрею Аркадьевичу. Он, конечно, вряд ли будет рад. В моей машине обнаружили маячок». Согласилась я с тем фактом, что позвонить Андрею он действительно может. А если еще и скооперируется с Трубецким-младшим? Андрея стоило пожалеть. У него и так хватало забот. «Трубецкой в курсе?» Явно имея в виду Трубецкого-старшего, уточнил он. Вместо ответа пожала плечами. «Я бы тоже хотела быть в курсе, но делиться информацией, хотя она и касалась лично меня, никто не торопился». «Вряд ли это Ушаковы», — задумчиво произнес он, махнул кому-то рукой. «С ними, насколько я понял, вопрос закрыт». «Это когда они успели?» — удивилась я. Прошлым вечером разговор об Ушаковых заходил, но все свелось к возможным извинениям главы рода и Вире. Однако каким именно окажется возмещение, ни у кого даже мысли не возникало. «Ну вот», — по-доброму усмехнулся он. «Кто был сегодня в академии, ты или я?» «Я», — улыбнувшись, вздохнула я. «Но я здесь училась, а не интересовалась новостями». «Твоя правда», — кивнул он. «Если коротко, то старший Ушаков приезжал в академию и прямо при ректоре извинился за действия своего сына, а потом передал профессору документы на трехкомнатную квартиру в доходном доме в вашем же районе, выписанные на Яну». «Круто!» — порадовалась я за Соколовых. «Плохо, конечно, что все это стало результатом страшных для Яны событий, но главное, что закончилось все хорошо, да еще и с прибытком». Извинился он и перед ректором, который является председателем Ассоциации гражданских целителей, и сообщил, что его брат, военный министр, хлопотал перед императором об открытии в Академии полной военной кафедры. И вроде как император благосклонно отнесся к предложению, так что он ждет положительного решения. Я только развела руками. Военная кафедра в гражданском учебном заведении весьма серьезна. Наше общество хоть и не было милитаризировано, но готовность грудью защищать родину, если это потребуется, в нем ценились. «А ты откуда узнал?» — не удержалась я от вопроса. «На мой взгляд, после таких событий Академия должна была бурлить. У нас же царила деловитая суета без малейшего намека на неординарные события. Я от Тохи, он от Яны, которая там присутствовала. «Саш!» — резко перескочил он. «Ты извини, мне уже пора». Я улыбнулась, прощаясь, но поторопилась. Он еще не закончил. «Мы все просим тебя быть осторожной. Мы понимаем, что не чета стрелковому клубу, но я все осознала. Буду осторожна», — торжественно заверила я Игоря и, помахав рукой, отключилась. Расслабиться после разговора не успела. «Ты не знаешь, кому она обещала быть осторожной?» — неожиданно произнесли совсем рядом. Едва не уронив телефон, огляделась. Позади никого. Справа. «А пугать обязательно?» — недовольно поинтересовалась я у появившейся из-за кустов парочки. Кир и Петр. И ведь видела, как шли в сторону стоянки. Еще и задержалась в корпусе, чтобы не пересечься. И хотя вела себя парочка теперь довольно скромно, но тот случай на стоянке сидел в памяти, намекая, что от этих непростых парней лучше держаться подальше. «Что за фифа уехала на твоей машине?» Проигнорировав вопрос, первым пошел в атаку Петр. «Думал ты? Подхожу ближе, а там какая-то кикимора». «Кикимора?» Пытаясь обратить все в шутку, вроде как испугалась я. «Так их же уже пару сотен лет как вывели. Неужели?» Разговаривать серьезно она не собирается. Без малейшего намека на иронию перебил меня Кир. «Он же Кирилл. Кирилл Орлов. И не седьмая вода на киселе, как охарактеризовала Анечка его родственные отношения с императорским родом, а значительно ближе и плотнее. У императора Владимира, долгих ему лет жизни, три брата. Среди них Михаил Алексеевич Романов, великий князь, возглавлявший в настоящее время Министерство внутренних дел. У Михаила четыре сына и две дочери, одну из которых, Елену, выдали замуж за князя. На тот момент княжича, Григория Орлова. Вот именно эта пара и произвела на свет Петра и Кирилла. Погодков. Кирилл был старше и основательнее. Петр, как говорят, хоть и младше, но умнее. Потому и учился сейчас в академии вместе с братом. И что нам было делать? Что удивительно, совершенно не ерничая, поинтересовался Петр. Хорошенькая первокурсница, живущая во флигеле дома профессора Соколова, который оказывает протекцию сама Мегера, и тут на тебе. Он не закончил, посмотрел мне за спину. Пришлось тоже оглянуться. Теперь все понятно. Глядя на подходившего к нам Владимира, кивнул он. Все под контролем. Дальнейших объяснений не последовало. Впрочем, лично меня все устраивало. А что они сами себе надумали? Это были не мои, их проблемы. От Персии Игната уже тошнило. И от жары. И от песка, и от одних и тех же физиономий. Их группе еще повезло. Работа во дворце на сопровождении его высочества не вписывалась в их специфику. Но это с какой стороны смотреть? У тех хоть какое-то разнообразие. Впрочем, у некоторых разнообразие тоже было. Опасное такое разнообразие. Разместили их на территории посольства, в отдельно стоявшем здании, как раз предназначенном для приема особых гостей. Сами они, конечно, к этой категории не относились, а вот младший сын императора... Николай своим статусом не кичился. Боец и боец. Тем более, что был курсантом военного училища. Так что слышал и про дисциплину, и про субординацию, и про правила поведения на территории возможного противника. А вот что российско-персидские отношения довольно скоро перейдут от относительно мирного варианта к военному, Игнат больше не сомневался. Это с той стороны границы еще можно было надеяться, что пронесет. С этой все выглядело иначе. Не во дворце, естественно, там как раз было чинно и благородно, а когда доходило до общения с местными, чтобы ощутить их жажду крови, достаточно оказалось выйти на рынок. «Сойка еще не вернулся?» Игнат посмотрел на подошедшего подполковника снизу вверх, сидел на крыльце подсобки, качнул головой. «Будет через полчаса». Миронов усмехнулся, бросил взгляд на часы, засекая время. Потом протянул бутылку с пивом. Одну из двух, которые держал в руках. Игнат отказываться не стал. До появления принца часа три успеет прийти в норму. Да и что ему эта бутылка? Как газировка для детишек. В отличие от остальных, как в дороге, так и сейчас занимавшихся оперативной разведкой, его держали на коротком поводке. Причина была очевидна – целитель. Людей с даром лечить других на территории их соседей, включая османов, персов и афганцев, рождал значительно меньше, чем в России или Европе. С чем это было связано, сказать трудно, но, скорее всего, стало последствием грубо-потребительского отношения к женщинам, характерным для этих стран. И хотя ситуация за последние лет 30 серьезно изменилась, но сделанного не воротишь. Наиболее сильные линии оборваны. А в тех, что остались, отсутствовали наработки раннего обучения, помогавшие максимально развивать то, что дано от природы. Потому целители здесь и ценили, но своеобразно, при первой же возможности прибирая чужое к рукам. Отправлять с Игнатом соответствующую обстоятельствам охрану подполковник, естественно, не собирался. Вот и сидел он в посольстве. Не без дела, конечно, сидел, но без возможности выйти за границу двухметровых стен, окружавших комплекс. Кстати, сделав глоток, вскинулся вдруг Миронов, достав из-за пазухи, как и Игнат, он был в легком камуфляже. Довольно толстый конверт протянул Игнату. От Коршуна передали с Аказией. Коршун – князь Трубецкой. Он, Игнат, по документам Иван Волков, Угрюмый. Ривас – Рустам Абашидзе, Сойка. У подполковника Миронова, командира третьей группы, к которой они были приписаны, позывной Соболь. На Соболя он мало походил, хоть и высок, но крепок, но это если не приходилось наблюдать, как переходит в боевой режим и становится быстрым, вертким. Игнат даже сказал бы молниеносным. Ну, если с Аказией. Игнат осмотрел сургучный штемпель, скреплявший конверт. На первый взгляд ничего особенного. А вот на второй. Слепок их с Ривазом ауру Трубецкого имелся, так что без защитных магем, уничтожавших содержимое, если послание попробует скрыть не тот, кто должен, здесь не обошлось. Убрав конверт в карман камуфляжной куртки, Игнат откинулся назад. Закрыл глаза, хоть и в тени, но все вокруг было слишком ярким. Время текло неторопливо. В кустах у ограды кто-то шебуршился, но детекторы не реагировали, признавая шебуршившегося своим. С тренировочной площадки, находившейся слева, за углом подсобки, доносились то команды, то кеканье и звуки падения. Разминалась отдыхавшая сегодня смена. Когда там стихало, можно было расслышать шум текущей воды. Арыки, фонтанчики. Зелени вокруг было много как раз за счет обильного полива. «Ты чего такой угрюмый?» Заставив его открыть глаза, неожиданно спросил подполковник. «Не нравится мне все это», — поморщился Игнат, сделал глоток. «Жара, песок. Пиво было холодным и приятным на вкус. Это из хорошего. А вот все остальное... Обрати внимание на Мурзу», — добавил он после того, как бутылка показала дно. «У него под защитой сильный амулет. Мурзой они окрестили начальника охраны персов, которая обычно сопровождала его высочество во дворец и обратно. Внешне ничего особенного, невысокий крепыш, но вот взгляд. Взгляд был острым, пробивным. Ментальных магов среди других не выделяли, но способности такие время от времени обнаруживались. Мысли не читали, оценивали скрытые реакции организма, иногда сильно приближаясь к тому самому чтению. Эмпаты относились к той же категории, но в более мягком варианте. Хотя, по мнению Игната, эмпатов серьезно недооценивали. Создать у себя соответствующее настроение, а затем навязать его другому, некоторые вполне могли. Нашли его, полевая структура искажена, перебил подполковника Игнат. В том, что Мурзу смотрели маги контроля, он не сомневался. Вот только смотреть можно по-разному, как и видеть то, что недоступно другим. Еще одна грань целительского дара. Любой амулет искажал полевую структуру. При создании этот момент учитывался, но полностью погасить изменения невозможно. По крайней мере, Игнат о таком ни разу не слышал. «Можешь предположить, какой направленности?» — нахмурился подполковник. Когда высокие стороны договаривались о встрече, отсутствие любых амулетов, кроме защитных, на случай непредвиденных обстоятельств, декларировалось жестко. Понятно, что не гарантия безопасности, но хотя бы намек на нее. «Думаешь, что считыватель?» Флегматично рассматривая торчащее неподалеку тощее деревце, произнес Игнат. Это место для уединения он выбрал как раз из-за него. Не позволяло забывать, где именно и зачем они с Ревазом находятся. «Козлы!» — поднимаясь, протянул подполковник. «Я им...» — не закончив, демонстративно посмотрел на часы. 34 минуты. «Сейчас появится!» — хмыкнул Игнат и бросил взгляд на дорожку, которая вела в их сторону. Они с Ревазом уже давно чувствовали друг друга. Трудно ошибиться. Подполковник ушел, как только показался Реваз, прихватив обе пустые бутылки, исчез в направлении тренировочной площадки. Спустя минуту там раздался залихватский свист. Похоже, Миронов решил тряхнуть стариной и повалять парней. Бойцом он был сильным. Игнату до него ой как далеко, а вот Ревазу... Впрочем, пусть и немного, но заточены они под разные. Один на разведку, второй... Второму только дай что-нибудь сломать или взорвать. С разведкой у него тоже все выглядело неплохо, но как диверсанту цены не было. «На рынке Дедова встретил», — присаживаясь рядом с ним, произнес Ревас. В отличие от него, напарник был одет, как большинство местных, не обремененных серьезным занятием. Потертые джинсы, легкая рубашка на выпуск и сандалии. «А этот что здесь забыл?» — нахмурился Игнат. «Он тебя...» Дедов — фрукт непростой. Во время персидского конфликта служили в одном полку. Потом оказалось, что не только служил в полку, но и работал на Трубецкого. Затем вдруг слился, вроде как уйдя на вольные хлеба. А всплыл весьма неожиданно в службе безопасности Бабичева. Многозначительные метаморфозы. На первый взгляд ничего такого. Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. А вот на второй, да с учетом объема информации, которая ему была известна, все это называлось предательством. «Обижаешь, барин!» — фыркнул Ревас, но тут же стал серьезным. Вел себя некультурно, цеплялся, неуважительно общался со стариками. Те зыркали вслед, но ни один не сказал ни слова. «Прикрыть чьим-то именем?» — сложил картинку Игнат. «Тех, что с ним, я заметил не сразу», — подтверждая, продолжил Ревас. «Оба местные. Извини, барин, но рисковать, чтобы узнать, чьи именно, не стал. Там напряжением так било, что предпочел взять, что надо, и свалить». «И правильно сделал», — вытащил Игнат из кармана конверт. Несколько раз переломил сургуч, уничтожая магему-определитель. Достал с десяток листов. «Коршун?» — заинтересованно протянул Ревас. «Соболь принес». «Говорит, передали с Аказии». Ревас промолчал. Аказии, скорее всего, был вернувшийся из Москвы после консультации дипломат. Знакомство молодых людей, младшего сына императора и дочери Махамад Хасан-Шаха, произошло значительно лучше, чем хорошо. Девушка понравилась Николаю. Николай, по свидетельству сопровождавших их на прогулках лиц, понравился Айше Султан. И все было бы просто замечательно, но девушка, пусть и неофициально, но уже была обещана турецкому принцу. А у России с Османской империей, как и с Персией, тоже не все гладко. Так что вполне могли найтись те, кто не упустит своего шанса, создав еще один очаг напряженности. Тут с персами не все ясно, а теперь и эти. Мысли шли фоном, пока Игнат перебирал сканированные копии. Протоколы осмотра, протоколы опросов, аналитические справки. Ложный след, ведущий к Бабичеву, воронцовская команда, в частном порядке расследовавшая факт их гибели, все-таки взяла, но до этого успела откопать то, что не далось в руки Ревазу и Андрею. Связь настоящего и прошлого. Еще не доказательства, но уже наметки, где именно их искать. Надо подключать Прохора. Вслед за Игнатом, просмотрев бумаги, несколько нервно поднялся Ревас. Подойдя к тощему подобию деревца, обхватил его ладонью, словно пытался сжать чье-то горло. Игнат бы и сам... Прохор появился поблизости от старого городища, где находилось имение, когда Игнат служил на границе с Афганистаном. назначили лесником императорского заказника. Вместе с ним в лес приехала жить и его вдовая сестра Полина. Когда после смерти Анны Игнат вышел в отставку и вернулся в городище, ему было не до знакомств. С горем бы справиться, да и дочь требовала пристального внимания. Но их встреча рано или поздно должна была состояться. Лесник приехал сам, представиться, познакомиться. Затем как-то передал для девочки мед диких пчел. Потом принес подрощенного волчонка. Сам выходил, когда мать-волчицу задрал кабан. Затем их разговор состоялся, когда Андрей разобрался с прошлым Прохора, которого, впрочем, тот и не скрывал. Спецназ военной разведки, служба охранителей императорского рода, тяжелое ранение, после которого Прохора и потянуло в лес. Подальше от людей, поближе к природе. Если не вдаваться в подробности, то все выглядело логично, но эти самые подробности Андрей раскопал значительно позже, что не только добавило веры Прохору, но и придало событиям в крепости совершенно иную окраску. Да, предательство, но ради чего? Вопрос, который мучил их столько лет, отпал сам собой. Незаконно рожденная дочь великого князя. Для кого-то едва ли не честь, для кого-то бесчестие. «Думаешь, пора?» — поднялся и Игнат. Прохор с Полиной были в Москве и тоже присматривали за Сашей. Последняя линия обороны. К девочке привязались оба. Не по службе, которую продолжали нести, по душе, считая ее своей внучкой. «Если эти твари доберутся до Сашки», — оскалившись, посмотрел на него Ревас. «Почти 150 жизней, чтобы убить двоих». Ревас был прав. И про тварей, и про то, что ради достижения своей цели некоторые ни перед чем не останавливались. «И что же мне делать, Люсенька?» Людмила Викторовна тяжело вздохнула и, отложив газеты, поднялась с дивана. Студенты, особенно те, кто только начинал восхождение к высшему образованию, уверены, что сложно только им. Они ошибались. Первая неделя, первый месяц, первый семестр. Потом становилось легче. Студенты были изучены, до самого нутра рассмотрены под микроскопом. Для каждого составлена программа индивидуального обучения. От каждого знаешь, чего ожидать. В группе, которую она курировала, 22 человека. 16 парней и 6 девушек. И это не считая других групп, у которых она вела практические занятия и факультатив по медицине катастроф. А ведь была еще семья, тоже требовавшая ее внимания. Муж, который иногда как ребенок, дети, считавшие себя взрослыми и время от времени вытворявшие такое, что волосы вставали дыбом. Да еще и история с Яной. Хорошо, что хорошо заканчивается, однако вздрагивать, вспоминая об этих днях, она будет еще долго. Даниле тоже нелегко. Кафедра – муторное занятие, плюс пациенты, для многих из которых целитель не только для излечения тела, но и для обретения душевного покоя. Кое-кому лучше бы в церковь доисповедаться, получая отпущение грехов, а то и в полицию с чистосердечным признанием. Она утрировала. Не было у Данилы таких пациентов, чтобы уже совсем до крайности. Но кто, кроме нее, видел, как иногда замирал супруг у окна и смотрел вдаль, видами природы, возвращая себе уверенность и спокойствие? «Все не можешь решить?» Подойдя, остановилась она у мужа за спиной. Обняла за шею, уткнулась носом в ухо, ощутив аромат туалетной воды, смешавшийся с запахом здорового тела. На столе перед ним лежал припринт статьи «Медицинский вестник». Всего несколько страниц, на которых коротко, без особых подробностей, были описаны результаты низкодозированного целительского воздействия на пораженные энергетические каналы. Несмотря на успех в обоих случаях, метод, по мнению Людмилы Викторовны, должен был вызвать жаркие споры. Уж больно консервативно целительство. Новое в нем – и так пробивалась с трудом, а тут еще и использование техник, требующих минимальных усилий. Странная ситуация. Вроде и радоваться надо. Слабым целителям нашлось место в мире, где ценилась сила, но... Она даже вздохнула, отгоняя ставшее перед глазами видение. Сколько придется выслушать Даниле Евгеньевичу обвинений и оскорблений в свой адрес? Сколько потопчется на его личном кладбище, без которого, увы, не получается настоящего целителя? Но это будет потом. Сейчас его, к сожалению, беспокоило совершенно другое. Советовался с Трубецким, чуть откинул голову назад Данила Евгеньевич. Он согласен с Сашей, что ее имя упоминаться не должно. «Умом я понимаю, но...» «Ты ведь и себя не ставишь первооткрывателем!» Слегка отстранившись, зашла Людмила Викторовна с главного аргумента. «А что касается Сашеньки...» Она замолчала, освободив супруга от объятий, вернулась на диван. «Люсенька!» — удивленно посмотрел на нее Данила Евгеньевич. Людмила Викторовна мотнула головой, потом грустно улыбнулась. «Признаться честно, неделя ее просто вымотала. А еще и Березин!» Нет, открыто он теперь знаков внимания не оказывал. Не забыл, как Данила по-простому набил ему морду. Но то подложит на ее стол цветок, то шоколадку, то пирожные. И ведь не выскажешься прямо. Не пойман, не вор. Хоть в данном случае и выглядело все наоборот. Но, пусть и затертые, следы ауры врать не могут. Сказать Даниле об этом, вновь спровоцировать на агрессивные действия. Промолчать. Мне кажется, я ошиблась с кандидатом на роль ее отца. Так ничего не решив, посмотрела она на супруга. «У тебя появилась другая версия?» Поднялся Данила Евгеньевич из-за стола. Подойдя, присел перед ней на корточки. «И да, и нет?» Не отвела она взгляда. «Вчера, когда ездила в управление по ЧС, встретила в коридоре Василия Салтыкова». Данила Евгеньевич только кивнул. «Когда Василий Салтыков поступил в академию, оба они были ассистентами преподавателя. Времени с тех пор прошло много, но робкого, молчаливого студента они не забыли. Талантливым он был, но... Нет, забитым его нельзя было назвать, если только закрытым, не допускавшим к себе никого. Впрочем, с его отцом это и не удивительно. Деспот не деспот, но правил старше Салтыков родом жестко, следуя старым заветам и не принимая ничего нового. Конфликт с персами случился, когда Василий был уже на пятом курсе. Мог доучиться спокойно, но решил, что армии его навыки будут нужнее. Вернулся он в академию уже другим. Практически сразу отделился от семьи. А когда закончил учебу, ушел в структуру МЧС, где и делал карьеру. Жениться он так и не женился, полностью отдавая себя службе. Да и с отцом. Не будь Людмила Викторовна внештатным целителем управления, вряд ли бы до нее доходили какие слухи. А так говорили, что не ладят они, сильно не ладят. «Сняла я слепок с его ауры», — резко, словно боясь, что передумает, произнесла Людмила Викторовна. «Люся!» — недовольно качнул головой Данила Евгеньевич. Людмила Викторовна его понимала. Без добровольного согласия или особого решения соответствующих структур снятие ауры запрещено. И почувствуй Салтыков, все это могло закончиться очень плохо, независимо от возможных объяснений. У них есть совпадение по родовым участкам полевой структуры, но... Она сделала паузу, пристально глядя на Данилу. То, что Саша, девочка непростая, она поняла сразу. А уж когда ее судьбой озаботился князь Трубецкой, то и сомнений не осталось. В ее прошлом достаточно тайн, от которых другим, скорее всего, стоило держаться подальше. Но потом было похищение Яны, и эта история с мальчиком, и ночные клубы. Никто не заметил, как Саша стала частью семьи. Не просто помощницей Данила Евгеньевича, что уже гарантировало ей защиту, а такой же своей, как Юля, Яна, Кирилл, Даня, они родственники, но не настолько близкие. Людмила Викторовна ждала наводящих вопросов, чтобы пояснить вот это «не настолько близкие», но Данила Евгеньевич ничего не сказал. Просто поднялся, отошел к столу, но садиться не стал. Так и стоял, глядя на лежавшие прямо по центру листы припринта. «Даня!» Встала и она, но не смогла сделать даже шага, словно держала что-то, разделившая ее и супруга. «Не настолько близкие», — неожиданно повторил сказанное ею Данила Евгеньевич. «Ты ведь знал?» — Людмила Викторовна мгновенно сообразила, что стояла за сожалением, которое она ощутила. «И давно?» Злилась ли она на мужа? Князь Трубецкой, пусть и в шутку, но и нередко называл своего друга ищейкой. А потом сетовал, что целителем он был еще лучше, что мешало переманить Данилу в свою тайную коллегию. А еще князь доверял ее супругу, точно зная, что даже случайная тайна так и останется тайной, если хранит ее Соколов. Так что, нет, не злилась. Если только немного обижалась. В том, что касалось Саши, он был очень щепетилен. Она дочь Игната Воронцова и Анны Салтыковой. Развернувшись, посмотрел на нее Данила Евгеньевич. «И ты понимаешь, что если об этом станет известно не тому, то...» Людмила Викторовна предпочла промолчать. «Игнат Воронцов и Анна Салтыкова. Та история происходила практически на их глазах. Встреча, любовь с первого взгляда, недовольство родных, тайное венчание, изгнание из рода. Москва тогда гудела. Одни были за молодых, требуя вмешательства императора. Другие, считавшие, что роды крепки соблюдением древних законов, против. Страницы газет пестрели статьями на злобу дня, едва ли не затмив победу над персами. Император тогда так и не вмешался, однако подписал прошение сменить фамилию Воронцов на Воронин с сохранением дворянского статуса. Спора это не решило, но время шло, и история забылась, пока пожар в старом городище вновь не вытащил ее на свет. Впрочем, тем более не стоит привлекать к ней внимание, вспомнила Людмила Викторовна, с чего все началось. «Да понимаю я все», — неожиданно вспылил Данила Евгеньевич. «Понимаю», — добавил он уже тише. «Но чувствую себя подонком, который обирает ребенка». Что ж, с этим Людмила Викторовна была согласна. Если смотреть с этой стороны, к сожалению, в их ситуации эта сторона была далеко не главной. Главное — безопасность. Со всем остальным они могли разобраться и позже.